Ярик. Удушливая пыль, пробираясь в любую, даже самую маленькую щелку, укрыла мальчишек мягким серым ковром. Ярик подумал, что они со Славкой должно быть похоже на жителей Помпей, засыпанных пеплом Везувия. С той лишь разницей, что мальчишки все еще были живы, и разницу эту Ярик намеревался сохранить. Он осторожно высунулся из-под куртки. В свете фонаря все еще вальсировали блестящие пылинки. Но их было уже не так много, как казалось, сидя под курткой. Глухо застонал Славка. Ярик поспешил вновь его накрыть. Тот завозился, сопя и цепляясь за руки Ярика, и в конце концов ощутимо двинул его в бок. «Эй, что за дела?» Славку точно пружины подбросило. Сорвав, наконец, куртку с лица, он сел, диковато вращая глазами. Лицо его скривилось, верхняя губа некрасиво задралась, обнажив зубы. Ярик невольно попятился, до того жутко ему стало от этой метаморфозы. Рот Славки растянулся, вот-вот порвется. Между неестественно белыми зубами показался розовый язык, и Славка оглушительно чихнул. Могучий чих породил небольшое эхо. Славка отчаянно чесал нос и вытирал слезящиеся глаза. Ярик, застывший на мгновение, выдохнул и вдруг расхохотался. Ситуация, в которой они оказались, не располагала к веселью. Однако Ярик хохотал до слез. И все хлопал недоумевающего Славку по спине. «Ну, брат, ты меня чуть заикой не сделал!» «Прости». Славка стыдливо потупился. «Мне показалось, что кто-то хочет меня задушить. Вот я и подскочил. А тут пылюка везде, ну и...» Смахивая руками вьющиеся в воздухе пылинки, он огляделся. «Варя?» «Дядя Гриша, я за медиком отправил, после того, как ты...» Ярик постучал себя по затылку пальцем. Славка тут же полез ощупывать рану и, конечно же, зашипел от боли. «Дела...» Протянул он, трогая пальцами повязку. «А дядя Гриша?» Ярик долго молчал, подбирая слова. «В тоннель пошел, прямо перед обвалом». «Обвалом?» Даже в свете фонаря Ярик заметил, как побледнело лицо друга. «Ты хочешь сказать, что тоннель завалило? Что мы теперь здесь, в этом месте?» Славка вскочил на ноги, и его сразу же повело. Ярик чудом успел подхватить его под локоть, но Славка вырвался и бросился к тоннелю. Ярик наконец и сам решил оценить масштабы бедствия. Пыль почти осела. И перед мальчишками предстал длинный каменистый язык, тянущийся на несколько метров от тоннеля. Стараясь не освещать жутковатые петроглифы, Ярик прошелся лучом по сводам тоннеля. Без шансов. Только тяжелые обломки породы да камни всех возможных размеров. «Ой, нет, пожалуйста, только не это!» — законючил Славка. Он заметался перед завалом, забегая то с одной, то с другой стороны, словно надеясь отыскать проход, которого не заметил раньше. Таким Ярик его еще не видел. А ведь вместе они попадали в странные, даже страшные передряги. Сейчас же Славка вел себя как испуганный мышонок. Ярику стоило большого труда заставить Славку стоять спокойно. Но даже тогда друг заламывал руки и страдальчески стонал. Возле рюкзака нашелся второй фонарик. Смахнув пыль, Ярик сунул его в потную дрожащую ладонь Славки. Потом смахнул пыль с рюкзака, с себя, со Славки. После этого идеи закончились. Ярик тяжело вздохнул. Теперь придется успокаивать истерящего друга, а Ярик понятия не имел как. «Надо что-то делать», — дрожащим голосом пробормотал Славка. «Надо уходить отсюда, прямо сейчас уходить». «Ты чего еще придумал? Первое правило потеряшки забыл». «Да не забыл я!» — отмахнулся Славка. «Тогда повтори!» «Да помню, я помню!» «Значит, я не помню, повтори!» С нажимом велел Ярик. На самом деле он прекрасно помнил это немудренное правило, но ему было жизненно необходимо, чтобы друг собрался. Встал с ним плечом к плечу, потому что если ему будет не на кого опереться в этом кошмаре, Ярик и сам быстро превратится в маленького испуганного мальчика. Мгновение ему казалось, что Славка закричит на него, брызжа слюной или даже ударит. Но секунды шли, и подозрительно сузившиеся Славкины глаза распахнулись, словно смели ресницами ссор паники. «Хорошо, ладно. Значит, Необходимо оставаться на месте, дожидаться спасателей. По возможности обозначить свое местоположение. Ни в коем случае не пытаться выбраться самостоятельно. Доволен? Ну? И где тут про надо уходить, хорек-паникер? Нигде. Ты прав, брат. Голос Славки звучал безмятежно. Но безмятежность эта была обманчивой. Не броня, но тончайшая скорлупка, готовая треснуть от любого давления. Но и я прав. Нам надо уходить с этого места. Ты ведь сам понимаешь, что все это не просто так. Не бывает таких совпадений. Славка, ну елки-палки. Что случится, если мы останемся и дождемся спасателей? А ты уверен, что спасатели придут? Ты точно знаешь, что Варя успела выбраться? Голос друга дрогнул, Ярик заметил это. Он и сам отдавал себе отчет, что тревожится за новую знакомую гораздо больше, чем за дядю Гришу. Вожатый взрослый и опытный. Уж он-то наверняка выбрался. «Ты уверен, что они смогут найти это место?» Продолжал Славка. «Ты уверен, что они придут вот прям скоро? И самое главное, ты уверен, что если они все-таки доберутся, им будет кого спасать?» «Да ладно, брось!» Обвалился тоннель, но в пещере-то ничего не рухнуло. Пересидим немного, и нас обязательно вытащат. Ярик попытался придать тону уверенности, который вовсе не чувствовал. Страх Славки передался ему, заразил словно опаснейший вирус, от которого нет вакцины. Что тут с нами может случиться? Вместо ответа Славка поднял фонарь повыше, освещая выбитый в камне рисунок. Пауконогий волк. Волкоголовый паук. Существо смотрело на мальчишек кроваво-красными глазами, глядя в которые Ярик понял. Это. С ними случится это. Первым делом они пересчитали все, что у них имелось. Перебирая вещи, такие привычные там, на поверхности, Ярик подумал, что теперь-то уж точно понимает, что чувствовал Робинзон Крузо, оказавшись на необитаемом острове. Крохотные осколки цивилизации, выброшенные на берег весла, и разбитые бочонки, могли помочь потерпевшему кораблекрушению прожить еще несколько дней. От вещей веяло теплом уютного дома, и Ярик стал составлять список. Фонари – 2 штуки, сотовые телефоны – 2 штуки, бесполезные как средство связи, но сгодятся в качестве дополнительных источников света. Как здорово, что Славка захватил пауэрбанк. 1 штука. Факелы – 12 штук. Еда... «Да, брат», – с уважением протянул он. «Я беру назад все слова, которые сказал перед выездом. Пожалуй, твой рюкзак – одно из самых гениальных решений за всю историю человечества». Славка достал 2 яблока, одно протянул Ярику и туго затянул горлышко рюкзака. «Вот, вместо воды. Воду надо беречь. Без еды можно прожить гораздо дольше, чем без воды». На вкус яблоко оказалось что надо, сочное и сладкое. Ярик сосредоточенно съел его, не оставив даже огрызка. Друзья, не сговаривались, смотрели на 3-й Варин рюкзак и, кажется, переживали одни и те же сомнения. Наконец Славка сказал. «Думаешь, стоит? Как-то это... не знаю». Он развел руками и сморщил нос. Ярик, к сожалению, облизал пальцы. Упавшее в желудок яблоко только разожгло аппетит. «Варя поймет, мы же не из праздного любопытства». «Так-то да». Славка кивнул. И все же они просидели еще несколько минут, не решаясь вот так грубо влезть в кусочек чужой жизни. Ярик, бормоча под нос что-то оправдательное, отстегнул карабин и сбросил клапан. Чувствуя себя воришкой, попавшимся на краже, он принялся вынимать из рюкзака вещи. Мысленный робинзонский список пополнился 2 бутербродами, завернутыми в фольгу, половиной пачки печенья «Юбилейное», спортивной бутылкой воды, почти нетронутой, объемом 1 литр, мешочком с магнезией, парой карабинов и... «Веревка 1 штука», — возвестил Славка. «Полезная штука». «Чем она нам поможет?» — спросил Ярик, уже предчувствуя ответ и холодея заранее. «Ты же видел, какая тут площадка маленькая, даже обрыв!» «Ну нет, брат!» Ярик опасливо покачал головой. «Да, брат, я сам не в восторге!» Перебирая руками веревочку точно огромной четки, Славка понуро уставился под ноги. Ярик предпринял последнюю попытку. «А ты не думал, что там внизу оно и живет? А мы сами к нему на обед приползем. Останется настолько солью посыпать». Он осекся, мысленно отругав себя за то, что думает о существе в настоящем времени. Что бы тут ни обитало в страдавние языческие времена, оно давно умерло и истлело, ведь так? Славка, по счастью, ничего не заметил. «Думал, конечно, и ничего лучше не придумал». Голос Славки упал почти до шепота. «Ты пойми, я только одно сейчас знаю точно. Это чувство. Ну вот как ты, эйдетик, запоминаешь все, и для тебя это обычное дело. А для меня сейчас совершенно обычно то, что я чувствую, здесь оставаться нельзя. Веришь мне?» Круглые анимешные глаза наполнились мольбой и ожиданием. А еще в них светилась крохотная искорка страха. Яркого, беспримесного. Не того безопасного страха, выпистованного бюджетными ужастиками и крипи-историями, а того, что живет внутри каждого человека. Настоящего первобытного ужаса перед неведомым. «Верю, брат». Ярик протянул другу пыльную ладонь. Славка с облегчением вцепился в нее своей пухлой, но крепкой и тоже пыльной. Что бы ни случилось, дальше мы идти вместе. И надеяться нужно только на самих себя. И будто по беззвучной команде, мальчишки вскочили и начали собираться. Обрыв клубился туманными испарениями. Луч фонаря увязал в них словно меч в дереве. Ярику казалось, что вынимать его приходится с усилием. За туманом, непроницаемой черной тушей, возлежала тьма. Пробить ее толстую шкуру свет был не в состоянии. «Я полезу первым», — сказал Ярик. «Погоди, не возражай. Идея твоя, нет вопросов. Но если что-то случится, ты меня вытащишь. А вот я тебя... без обид, Славка». «Какие ж тут обиды?» — буркнул друг. Вспоминая добрым словом дядю Гришу, вдвоем они кое-как изобразили основные узлы. Ярик связал на конце веревки удобную петлю под ногу, а Славка закрепил трос на огромном камне, надежно защелкнув карабин. До этого они швыряли в пропасть мелкие камешки и с беспокойством слушали их стук о невидимое дно. Ярику хотелось верить, что там дно, а не просто очередной выступ. Когда он повернулся к пропасти спиной, сердце заколотилось часто-часто. Дальше будет не так страшно, но этот шаг, первый шаг в неизвестность, сковывал тело льдом. Ярику уже доводилось спускаться по отвесной стене, даже дважды. Но тогда это был фанерный скалодром, а другой конец троса сжимали мозолистые руки дяди Гриши. Славка держал на плече моток троса, выбрав небольшую слабину. Он показал большой палец и ободряюще кивнул. И все же Ярик с сомнением смотрел на валун, через который будет вытравливаться трос. Они выбрали максимально гладкий камень, но перед внутренним взором Ярика то и дело вставала картина, в которой он наперегонки с оборвавшейся веревкой несется навстречу утыканным острыми сталагмитами дну. «Как в Mortal Kombat, блин!» Дрожащим шепотом сказал он. «Что, как в Mortal Kombat?» Эхом отозвался Славка, услыхав название своей любимой компьютерной игры. «Ничего, забей». На секунду Ярик завис на самой кромке каменного пола. Тело отклонилось назад, пальцы свело. Так крепко они вцепились в спасательный трос. Ярик выдохнул и спиной вперед шагнул во мрак.